ночью ночь я возвращаюсь. Каждая ночь мне как приговор. Я ничего не хочу, кроме того, как лечь спать. Поверьте мне, я никогда не думал, что жизнь меня может настолько заебать. Но может быть кто-то там, может быть кто-то там, может быть кто-то там есть. Но может быть кто-то там, может быть кто-то там, может быть кто-то там есть. Может быть кто-то там есть. Нам может быть.